ревности привели их когда-то друг к другу. Она прижалась щекой к его щеке, продолжая всхлипывать. Он ласково погладил ее по голове. «Я скучал». Подняв ее голову за подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. «Никому у меня нет такого чувства, как тебе». «Почему же ты тогда живешь отдельно? Почему зовешь других?» Этот вопрос она вслух не задала. Он ответил, как будто читая ее мысли. «Другие для меня ничего не значат. Так, время провести». Джордана молчала. «У тебя тоже так?» Она смотрела ему в глаза. Он знал, всегда знал. И все-таки никогда об этом не заговаривал. Джордана молча кивнула. Он на мгновение стиснул зубы, но тут же глубоко вздохнул. «Рай или ад начинается для человека на земле. Он устраивает его себе сам. Я тоже все делаю сам». «Ты не сердишься на меня?» — шепнула Джордана. «Разве у меня есть на это право? Суд наступит, когда мы предстанем перед Аллахом, и последняя страница нашей книги будет прочитана. Мне хватает своих собственных грехов, за которые придется нести ответ. У меня к тебе только одна просьба». «Какая?» «Чтобы это был не еврей. На всех остальных я закрою глаза, как закрываешь ты». Она опустила голову. «А разве обязательно, чтобы были остальные?» «На этот вопрос отвечать не мне, я мужчина». Что она могла на это сказать? Он снова приподнял ее голову и поцеловал в губы. «Я люблю тебя, Джордана». Прижавшись к нему всем телом, Джордана почувствовала, как его тепло переливается в нее и наполняет ее силой. Опустив руку и обняв его, она поняла, как страстно он желает ее, и зарыдала. «Байдр! Байдр!» Не сводя с нее глаз, он приподнял ее так, чтобы она обхватила его ногами за талию, и медленно опустил. Она вздохнула, почувствовав его проникновение. Как будто раскаленным прутом проткнул насквозь. Продолжая держать ее в руках, он начал медленное движение. Жар внутри нее усиливался, и Джордана не могла больше сдерживаться. Вцепившись в него, как обезьянка, она задрожала в собственных спазматических движениях, испытывая один оргазм за другим. Мысли лихорадочно толпились в мозгу. «Все неправильно, ей не положено. Она заслуживает другого наказания». Она открыла глаза и впилась в него сумасшедшим взглядом. «Ударь меня!» «Что?» «Ударь меня!» «Прошу, как тогда? Я другого не заслуживаю». Он некоторое время внимательно смотрел ей в лицо, затем осторожно опустил и разжал обвивающие его шею руки. Он внезапно стал ледяным. «Одевайся, иначе мы опоздаем». Джордана быстро повернулась и прошла к себе в комнату. Все тело охватило озноб. Она завернулась в полотенце, стуча зубами, проклинала себя. Что бы она ни делала, все не так. Глава 6. Зной от раскаленного добела солнца, казалось, истекал зубчатых скальных вершин в пески пустыни. Жалкая листва случайных одичавших кустов съежилась и пожелтела от обжигающих порывов горячих ветров. Пулеметная очередь где-то над головами смолкла. Лейла лежала без движения в маленькой лисьей норе. Пот струился под мышками между грудей и ног. Она осторожно перевернулась на спину и вздохнула с облегчением. Боль в груди, долгое время прижатой к земле, постепенно стихала. Прищурившись, она смотрела в небо и думала, как долго...